Глава 35. Снежана. При виде моих сестренок, снова запертых в жутких колбах, во мне взыграла такая жгучая ярость, что я не побоялась ни высоты, ни опасного колдуна, который распространял вокруг себя настолько жуткую магию, что кровь стыла в жилах. Я хватала камни и била ими по стеклу, пытаясь разбить без всякой магии. Мне не одолеть злодея, если выступить с ним один на один. Колдун знал о моих способностях и не позволил бы на него напасть. Но если сделать это вместе, сплотиться перед лицом опасности, то у нас будет шанс хотя бы помочь Сейлану, который бесстрашно сражался с нашим мучителем. А для этого нужно ослабить злодея, лишить его подпитки. Раздался треск. По пещере прокатился звон битого стекла, и мне удалось вызволить первого дракончика. Передав его Гизелле, которая едва не заплакала при виде обессиленного существа, я приступила ко второй колбе. В пещере вдруг полыхнуло, и на месте короля появился огромный дракон. Сапфировая чешуя его сверкала, огромные крылья крушили камни, мощные когти крошили пол. Невероятные глаза с вертикальным зрачком притягивали мое внимание. Они казались такими родными. Все в драконе смотрелось красиво. И длинная шея, и гордая посадка головы, и острые выступы по хребту, и белоснежный ряд острых зубов в распахнутой пасти. «Он прекрасен!» — выдохнула я, не в силах сдержать восхищение. «Ужасен, да!» — не так расслышала Гизелла, и, прижав к себе дракончика, заговорила умилительным голоском. «Ты же не вырастешь в такое чудовище, всегда останешься таким маленьким малышом». «Малышкой!» — поправила я, подбирая новый камень. «Нет, не останется. Я не позволю. Только эти проклятые колбы сдерживают наш рост и развитие». Замахнулась, как вдруг услышала за спиной сдавленный вскрик. И камень выпал из моей руки. Резко развернувшись, я столкнулась нос к носу с советником Сейлана. Но сейчас этот человек не был самим собой. Бездушный взгляд, жестокий оскал, все как у колдуна. Я глянула на Гизеллу, которую Грай оттолкнул в сторону, покосилась на дракончика, слабо пошевельнувшегося на полу, а потом встала между ними и марионеткой злодея, чтобы закрыть их от опасности. Мужчина стремительно бросился на меня. В руках его блеснул нож. По пещере прокатился крик боли, а на моем платье расцвел кровавый цветок. «Снежа!» — вскрикнул Нориар и, оторвавшись от стены, кинулся ко мне. Его брат тоже поспешил к нам, а я, непонимающе, посмотрела на свое платье, даже потянулась пальцами к бордовому пятну. Раздался рев такой силы, что дрогнули стены. Огромный дракон поднялся в воздух, беспощадно круша потолок и впуская в пещеру снопы дневного света. Принцы поставили над нами и воинами защитные купола. От дракона в нашу сторону прокатилась волна чудовищной силы. Она откинула Грая к стене и приморозила мужчину к ней. «Отец, Снежа в порядке!» — попытался вразумить короля Адриан. Он тоже оказался примороженным рядом с советником, там же пришлось отдохнуть Энриару. Я шагнула к краю яруса и, протянув руку, крикнула. «Я не ранена, Сейлан! Это не моя кровь!» Дракон опустился на пол и переступил с лапы на лапу, а потом уменьшился в размерах, явив моему взору короля. Он перепрыгнул через неподвижное тело колдуна и побежал в нашу сторону. Начал взбираться по камням на третий ярус, помогая себе морозными побегами и подтягиваясь так стремительно, что захватывало дух. Когда я очутилась в объятиях Сейлана, уткнулась ему в плечо и тихо всхлипнула. «Извините!» — раздался жалобный голосок Мартины. Вскоре появилась и она сама. Прижимая обе ладони к окровавленному боку, девушка сидела, прислонившись к стене. «А мне кто-нибудь поможет?» «Мартина, детка!» — вскрикнула Нинни, но осталась на месте, боясь приблизиться к королю, который только что поверг всех в ужас своей второй ипостасью. «Помогите моей девочке! Кто-нибудь, умоляю!» «Я бы помог!» — проворчал Нориар, осуждающе поглядывая на отца. «Но меня слегка приморозили к стене!» Виновато улыбнувшись, Сейлан неохотно выпустил меня из объятий и повернулся к принцам. Освободил одного за другим, а потом склонился к пострадавшей девушке. Рана неприятная, но не смертельная. Он выпрямился, а я села рядом с сестрой, в ужасе рассматривая повреждения. «Ты пострадала из-за меня! Как же так получилось?» «Я только «Убежать от дракона хотела!» — недовольно буркнула она. «А тут появился этот и начал ножом махать. Хоть не видела, все равно попал. Что смотришь? Неужели думала, дурочка, что я тебя собой специально закрыла?» «Вас перебинтует Нериар», — во всеуслышание объявил Сейлан, «невестой которого вы становитесь с этого мгновения». И правильно подумала. В мгновение ока сменила мнение Мартина и счастливо посмотрела на мать. «Мам, ты видела, как я собой Снежа закрыла?» «Да, детка», — засуетилась Нини, приближаясь к дочери. «Ты совершила геройский поступок». «Отец», — возмутился принц, — «а как же свобода выбора, которую ты обещал? Думаешь, я не знаю, почему ты назвал своей избранницей Снежу?» Повернувшись к нему, усмехнулся Сейлан. «Ты провоцировал и ждал развязки ситуации, желая остаться холостым. Но я тебе этого не позволю». «Не переживай», — услышала я шепот Адриана. «Невеста еще не жена». «И то верно», — ухмыльнулся второй принц и поднял Мартину на руки. «Впрочем, раз все равно придется жениться, лучше выбрать девушку, которая исчезает по первому моему слову». Тут начали подниматься воины, которые сражались с королем. Помогая друг другу, они недоуменно оглядывались, словно они помнили большей части битвы. Неужели колдун воздействовал на их разум так же, как на советника? Последний тоже непонимающе тряс головой. Заметив внизу распростертое тело колдуна, он обрадовался. «Злодей мертв!» «Я перекусил его», — пояснил Сейлан. «Но колдун все равно сумел овладеть твоим сознанием. Ты едва не убил барышню Актар». «Прошу милости», — упал на колени мужчина. «А он точно мертв?» — забеспокоилась я. «Вдруг это обман? Я ведь не успела освободить всех сестер». «Я успел!» — из-за колб хромая вышел Гаргул, а за ним с расплавленными крылышками появились похищенные сестренки. «Клювом щелк, стекло клац, делов-то!» «Ты всех спас!» — я наклонилась и обняла несносного питомца короля. «Спасибо!» «Спасибом не насытишься!» — проворчал он. «Пир хочу, мясо хочу. Если выйдешь за Сейлана, будет королевская свадьба». «О чем ты?» — смутилась я. «Кыш!» — сурово осадил его король, а сам шагнул ко мне и взял за руку. «Барышня Снежа, окажете ли вы мне честь стать моей женой?» «Вашей женой?» — ахнула я, задрожав всем телом. «Если откажете, — серьезно продолжил Сейлан, — то после женитьбы сыновей я передам им правление и буду жить подле вас до того дня, пока вы не ответите согласием». «Я уже согласна!» — перебила, счастливо сжимая его руку. «Очень хочу стать вашей женой». Он улыбнулся и, крепко обняв, смял мои губы в жарком поцелуе. А Нини, которая все же забралась на третий ярус, суетливо начала расспрашивать дочерей. «Кто же станет королем, а королевой? Моя Мартина? Селия, Снежа? Впрочем, какая разница? Я уже на седьмом небе, ведь почти все дочери пристроены». «Три замуж, одна в темницу. Одна в няньке к драконам», — хмыкнула Харди. «Осталось избавиться от меня и Бренны». Нини задумалась. Мы же с Сейланом наслаждались объятиями друг друга. Мне до конца не верилось, что этот мудрый, суровый, заботливый мужчина и красивейший дракон скоро станет моим мужем. Можно ли стать счастливее? Можно, но об этом я узнала только через год. Когда в наше поместье прибыл молодой король Котланда с женой и юным наследником, чтобы отпраздновать наступление Нового года. Марангон гудел, как огромный улей, предвкушая грядущую встречу. Дракончики кружили над заснеженным садом, в котором для каждой крылатой сестренки была построена башня, похожая на мою. Когда-то мы жили в таких, еще до того, как злодей украл нас. Башни окружали небольшой особняк, который построил Сейлан для нас с ним. Но вскоре к нам присоединились сестры Актар, и даже старшая чета уже переселилась к нам. Нине страдала, что старый дом полон сквозняков. Тьюр сетовал, что на ремонт уходит много средств, а девушкам здесь было веселее. Я не возражала, ведь за это время они действительно стали моей семьей. Я научилась называть Нине мамой и поладила с сестрами, даже со злодейкой Патрис нашла общий язык. Когда выяснилось, что мое сердце всецело принадлежит Сейлону, а парнишку, в которого она влюбилась, я даже не помнила. Девушка много плакала и извинялась. Но, несмотря на раскаяние, ее все равно осудили и посадили в темницу. «Все ли готово?» — обратилась ко мне Бренна, вырывая из воспоминаний. «Столы поставлены, скатерти постелены, гостевые комнаты приготовлены, а детская? Как же маленький принц?» Она вцепилась в волосы и застонала. «Жанка!» — позвала я. «Прикажи приготовить еще одну комнату для наследника». «Слушаюсь, госпожа Эмиан!» — поклонилась служанка и убежала. «Прости!» — тут же смутилась Бренна. «Я так переживаю. Делюсь своими тревогами. А тебе ведь вообще нельзя волноваться. Помочь подняться?» «Да, пожалуйста». Я протянула руки и с трудом встала на ноги. Держась за поясницу, проворчала. «Мне кажется, повитуха неправильно посчитала. Не могут двое малышей так толкаться. Когда дети начинают шевелиться, мне кажется, что их там не меньше пяти». Сестра засмеялась и нежно погладила мой округлый живот. «Просто они чувствуют, что скоро познакомятся с кузеном». «Едут!» — закружил над нами взявшийся невесть откуда горгул. «Едут!» «Кыш!» — рявкнул вошедший в комнату Сейлан, и питомец тут же уселся на его плече. Муж подошел ко мне и поцеловал в щеку. «Как ты себя чувствуешь?» «Слегка беременной», — усмехнулась я. «А в остальном очень даже хорошо». «Сможешь выйти и поприветствовать гостей?» «С радостью!» Мы спустились. По пути муж заботливо поддерживал меня под локоть, а в холле Жанка накинула мне на плечи меховой плащ. Я окинула придирчивым взглядом гостиную, задержалась на высокой еле, которую моя горничная вместе с Рокси наряжала в последний момент. Осмотрела алые банты на стенах, яркие шары, подвешенные под потолком, и осталась довольна убранством. Мы вышли из дома, когда процессия уже приблизилась к крыльцу. А Адриан величественно восседал на черном жеребце, а пухленькая Селия радостно махала нам из окна кареты. Мы поклонились гостям. «Ваше Величество!» «Ой, много чести для них!» — иронично фыркнул Нориар, спрыгивая с коня. Он подошел к отцу и обнял его. «Нашел супругу?» — сурово спросил Сейлан. «Пока нет!» — отмахнулся принц. «Нориар!» — сурово произнес мой муж. «Пора уже остепениться!» «Вот и я говорю», — пожаловался тот. «Вот только Мартине нравится играть в прятки. Пока не найду, сама не собирается появляться. Уже месяц, как видел ее в последний раз. Вот и уехал. Пусть сама с собой забавляется». «Вообще-то я здесь». Моя сестра проявилась со стороны кареты Селии, в которой, видимо, и ехала. «Мог бы приложить больше усилий. Всего лишь три раза объехал столицу». Они переглянулись, подавая друг другу какие-то им одним понятные знаки, а я порадовалась за них, потому что эти двое все же счастливы в странном браке. «Пожалуйте к столу», — пригласила Нини гостей внутрь. «Ой», — присела я, схватившись за живот, — «кажется, мои шалуны решили испортить вам праздник». «Это как?» — напряженно уточнил Сейлан. «Рожаю», — пискнула я. Вот тут началось настоящее свет представления. Все начали бегать, кричать. Дракончики заметались над головами, добавляя паники. И только муж остался спокоен. Поднял меня на руки и внес в дом. Новый год все встречали, отмечая рождение младших принцев. В то время как Сейлан остался возле моей постели. Смотрел на спящих младенцев и целовал меня благодаря за двойное счастье. «Кыш был прав», шепнул он, когда я уже засыпала, говоря, что у меня все еще впереди. Конец книги читала Ольга Дианова.